5. Голос казался знакомым, настолько, что неудобно было задать вопрос, кто звонит. Надеялся выяснить это из ближайших реплик звонившего. Голос спросил, как мне жилось в Италии. Об этой поездке знали всего несколько человек, но среди них не было ни одного мужчины с таким звучным голосом. Только когда мужчина иронически спросил, как там процветает Вадим Маркович, я узнал его. «Алексей, вы ли это? Будете богатым?» Мы договорились встретиться у Красных Ворот. Сквозь зимний туман слышался перестук проезжающих где-то совсем близко поездов. Едва узнал Ужищева. Он прежде бравировал невниманием к своей внешности, выцветшими футболками, мешковатыми брюками, непричесанными волосами. Он говорил, словно ничьи оценки его не волнуют, что он презирает любые виды пускания пыли в глаза. Сейчас же передо мной стоял подтянутый мужчина в полувоенной форме и тяжелых гриндерсах. Сидеющие волосы были коротко по-армейски подстрижены. Но главная новость была во впечатлении гордого спокойствия, которое исходило от его осанки, выражения лица и речи. Это был сильный человек, твердо уяснивший свои цели, совершенно не похожий на того сокрушенного бедолагу, который пытался найти виновных в его несчастье. Счастьем от него, правда, не веяло и сейчас, но теперь появилось нечто иное, несуетливое достоинство и холодная злость. Последнее проявилось не сразу, а только в ходе поразительного рассказа Алексея Ужищева. Мы шли по Новой Басманной, пересекли железнодорожные пути, соединявшие Каланчевку и Курский вокзал, свернули в затянутый туманом сад имени Баумана, где не было ни души, если не считать нескольких молчаливых ворон. «Жизнь абсолютно переменилась», — сказал Ужищев и умолк, видимо, соображая, с чего начать. «Я ведь, знаете ли, едва преступником не стал. На волосах был от этого. Понимаешь, после этой чертовой стирки такое зло взяло. Что это за люди, которые лезут к другим в мозги и начинают ворошить что-то и перетряхивать? Распутывать, запутывать. Как вот я полез бы двигатель самолета чинить, а знал бы только, где он находится, плюс что такое отвертка. А потом, после моего ремонта, людишки погрузились бы на борт со своими чемоданами. И хорошо бы, если самолет просто не взлетел, а ты ведь мог взлететь, но ненадолго. Угадай, что я сделал? Пришло мне на ум узнать, где живет Мацарская. Мой враг, который мне жизнь поломал. Так ведь я думал, помнишь? Я посмотрел расписание, когда она будет на Моросейке в следующий раз. Приехал, поставил машину, так чтобы никто не мог незаметно для меня ни въехать, ни выехать. Нет, никакого оружия у меня не было, ни ножа, ничего такого. Сначала, думаю, узнаю адрес, график ее, а там видно будет. Стою. Подъезжает ее машина, Судзучка дамская. Она долго не выходит. Хотелось. В черных очках, при том как шпион. А день, не сказать, чтобы солнечный. Хмарь какая-то, дрянь погода. Ладно. Жду, курю, радио слушаю. Там про отвод тяжелых вооружений говорили, про Донецкий аэропорт. Слушаю, а меня аж трясет. Давно стемнело. Часов 5 просидел в машине без движения. Есть хочу, из еды у меня только мятная конфетка. Люди разные входят, выходят. Чтобы не пропустил ли, может, машину оставила сама на метро или с кем-нибудь уехала, все-таки жду. Еще с полчаса прошло, вижу, идет. Уже вечер, фонари горят, она в темных очках. Садится в машину, выезжает. Трогаю за ней, на расстоянии, конечно, держусь. На светофоре она проскакивает на желтый. Между нами 3 машины. Все, думаю, потерял. Еду на удачу, сворачиваю на бульвары, разгоняюсь. Опа, вот она, Судзучка. Свернула на Большую Бронную, остановилась, заходила в магазин, вышла с каким-то свертком. Потом в переулке, значит, Богословский, что ли. Я не отступаю, не приближаюсь. Наконец машина ныряет в арку. Приехали, значит. Останавливаюсь метров за 50, выхожу, иду на своих двоих. Вижу ее машину во дворе, фары еще горят. Короче, выбирается она. Захлопывает дверь, блокирует замки, а сама в телефон глядит. Натурально не видит ничего. Как ты ночью сквозь черные очки разглядеть что-то хочешь? Тут она словно услышала мои мысли. Огляделась по сторонам, поднимает очки. «Мама дорогая, у нее фингал. Такой, будто она на ринг выходила, получила в глаз. Огромный такой фингал. Страшный синяк». Увидел я это и как бы очнулся. Типа представил, как-то я сам женщину ударю или убью. Даже не мацарскую, а любую женщину. Может, даже жену мою бывшую. Это, короче, ни в какие ворота не лезет. Душу все равно не отпустит, только грех на душу примешь. Да Рената, к тому же, с фингалом, бог не фраер, не убавить, не прибавить. Ужищев засмеялся и впервые посмотрел мне в глаза. От его рассказа мне было не по себе. Пусть развязка оказалась безобидной, но какой-то случайной безобидной, что ли. Несколько минут мы шагали молча. А не сразу решился спросить, а что было бы, если б у Ренаты не было синяка? Кстати, я ведь видел этот синяк своими глазами. «А меня это больше не волнует», — ответил Ужищев, жестко и безразлично. «У меня теперь другие дела, совершенно другие. Вообще, почему мацарская? Там же какой-то дядечка был, ученый-шарлатан, Никитич, что ли? Как его там? Тимофеич. На Тимофеич я налоговую полицию натравил. Он больше не практикует. Может, легализовался? Говорю же, мне это теперь по барабану». Мы зашли в кафе. Здесь было тепло, а перегородки из тонких реек были оплетены лозами искусственного винограда. Мы заказали кофе, поговорили про Италию. А потом Алексей рассказал, что он помогает МЧС собирать гуманитарку для Донбасса. Я почувствовал нечто вроде того, чтобы ощутить человек, рыбачащий в море, увидев, что прямо под его маленькой лодкой темнеет и сгущается, разрастается гигантская тень только тали подводной лодки. То ли иного чудовища, поднимающегося на поверхность. От этой темы уже невозможно было отплыть. Но любое прикосновение с ней казалось опасным или безнадежным. Гуманитарный груз в Донбасс. Человечная часть бесчеловечного дела. Притом нету никакой уверенности, что к этой человечной чести доставки еды, медикаментов, стройматериалов не прибавляет, скажем, поставка оружия. Война, которая одни видела с исполнением братского долга, другим — беззаконным вторжением на чужую землю. Она не была войной двух государств, в точном смысле слова. Две страны, еще недавно бывшие одной, не успели стать настолько чужими, чтобы разойтись на расстоянии подлинного отчуждения. По сути, это была братоубийственная война. И то, что этого обстоятельства не желали замечать обе страны, вынуждало каждую из них раздувать враждебность и рисовать противника куда большим врагом и злодеем, чем это было на деле, чтобы воевать с большей уверенностью в своей правоте. Главная война шла в умах и за умы. Новости, телепередачи, реклама, искусство, государство и общество с обеих сторон изолгались ради единственной цели — стать врагами по-настоящему и больше не испытывать сомнений, стрелять или не стрелять друг в друга. Врагами при этом становились не только граждане воюющих стран, но, раньше всего, соотечественники внутри собственного государства. Увлечение во лжи сделало самым враждебным поступком, особенно если уличающие и уличаемые были согражданами. Скажи я это Алексею, что гуманитарная помощь может оказаться не вполне гуманитарной, и не то чтобы помощью я бы услышал горячий упрек в нежелании помочь голодающим, лишенным крова. Такой упрек был не лишен бы оснований, равно как мои сомнения. Поэтому я сказал, знаешь, у меня под Киевом родственники, сестра моего деда, ее сын дядя Коля и их дети, а теперь еще и внуки. Моей матери, а тут приходят открытки на 8 марта, на день рождения, на Новый год. И чего? — спросил он с вызовом. А еще я помню, как приезжал туда, как мы собирали лещину, катались вместе по песчаным откосам. Знаешь, как веретенца, или как маленькие бревна. Это было счастье. Он промолчал. Возможно, по той же причине, по какой я не стал высказываться о гуманитарном конвое. Покидая кафе, мы, кажется, оба чувствовали, что надо бы договорить, но сейчас из такого разговора ничего не выйдет. Алексей сказал, что поспешает. Мы прощались и шагали в разные стороны.